Два друга разговаривают, один другого спрашивает: «А твоя теща сейчас где?» Тот говорит: «В Минске. Где же ей еще быть-то?» «А что, хороший холодильник, большой». Встречаются двое друзей. Один говорит: «Васька, привет! Хочешь посмотреть настоящую борьбу двух хищников?» «Хочу. Приходи ко мне сегодня вечером». «А что это будет за представление?» «Я буду своей тещей ставить пиявки».